Тогда же и там же линкор планетарного подавления «Неумолимый», императорские апартаменты. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Обнаружив Гейдриха по наличию связного портрета, я не стал выходить с ним на связь, а вместо того открыл просмотровое окно, чтобы глянуть, что поделывает один из величайших проходимцев в истории. И это было правильно. Миляга Рейхард обнаружился на приеме у своего вождя и учителя, фюрера всея Германии и прочее, Адольфа Гитлера. И там же вместе с ними находилось несколько безмолвных, как истуканы, генеральских фигур, среди которых массивной глыбой маячила свиноподобная туша Геринга. Гитлер орал резаным поросенком, так что закладывало уши, но не на Гейдриха, а на собравшуюся в его кабинете генеральскую свору. Насколько я понимаю, речь шла о застрявших в мокром мешке танковых дивизиях, уже 3 месяца не имеющих возможности сдвинуться ни туда, ни сюда, и не получающих нормального снабжения по причине того, что советская авиация разрушает переправы и портит мощеные дороги. И это при том, что даже через 3 месяца, прошедших после вызванного Анастасией искусственного потопа, по проселочным дорогам может пройти только специальная телега на шинных дутиках, а любой другой транспорт садится по брюху в жидкую грязь. Гитлера бесило, что его лучшие войска вместе со всей своей техникой застряли там, где от них нет никакого толку, в то время как единственное подвижное соединение, оставшееся за пределами мокрого мешка, это африканский корпус Роммеля. Да, пакость с небесными склябами удалась на славу. Надо будет поторопить товарища Сталина с утверждением линейки полководческих орденов имени Александра Невского, Кутузова, Суворова и адмирала Ушакова, чтобы он смог по достоинству наградить товарища Анастасию Романову, поставившую германский панцерваффе в положение ни туда, ни сюда. И вообще не понимаю я таких методов, когда вопрос пытаются решить криком, как будто от этого просохнут дороги. И вообще, более-менее приятной для войны погода осталась еще 10 дней, а затем пойдут естественные затяжные осенние дожди, которые закончатся только в начале ноября, когда грянут первые 20-градусные морозы. 41-й год, ептить, самая суровая зима столетия. И вот тогда германские танкисты смогут попытаться протаранить оборону Жукова по Днепру. Впрочем, никакой стратегической перспективы эта операция иметь не будет, ибо ноябрь по погодным условиям сильно отличается от июля. Без теплой одежды и соответствующих погоде смазок для техники и оружия наступать немцам будет, ну, очень интересно. Да и Красная Армия нынче совсем в другом состоянии. Не растеряна после внезапного нападения и глубокого вражеского прорыва, а отмобилизована и численно, и по моральному настрою, а потому готова к драке. Кстати, мои самодельные экспериментальные гадюки после боев в Астропольском Уре понравились как практикам вроде полковника Турбина, так и самому товарищу Сталину. Окончательно в их пользу вопрос решился после того, как я сказал, что эти самоходки подходят не только для борьбы с танками, но и для того, чтобы огнем по амбразурам выводить из строя вражеские доты. А вот для боев в горах, а также в условиях городской многоэтажной застройки, необходимо изобретать особенную технику, способную вести огонь на зенитных углах возвышения. По этой причине, если бы немецкие генералы с наступлением первых морозов предприняли подобную авантюрную попытку наступления на Смоленско-Московском направлении, я бы ее только приветствовал, потому что она означала бы окончательный слом наступательного потенциала вермахта. Но, как понятно из той накачки, которую Адольф производил своим подхалимом, полная бесперспективность подобного решения – очевидно, даже этому бывшему ефрейтору. Впрочем, спеси в отношении Ефрейтора у меня нет никакой. Потому что в своем роде этот человек настоящий гений. Оседлав чувство унижения германской нации после Версальского мира, он сумел поставить на грань тысячелетней катастрофы все человечество, что, в общем-то, дано не каждому злодею. Однако человечество в лице своих лучших представителей оказалось сильнее и положило фрагментированный череп и зубные протезы своего мучителя в особый ящик на вечное хранение в архиве. Но этот экземпляр пока жив, а потому может высказывать генералам свое неудовольствие их поведением, а те стоят и в ус не дуют. По поводу дальнейшего хода войны у изрядно прореженного мной генералитета свое мнение, которое не демонстрируется окружающим, но хорошо видно истинным взглядом. Общее результирующее генеральских пожеланий маленькому человечку с короткими усиками дословно звучит так: «Да чтоб ты поскорей сдох!» Правда, ни о каком заговоре речь пока не идет. Ибо такие планы, господа генералы, начинают составлять только в том случае, если полярная лисица уже кусает их за зад. И иначе никак. Вот и сейчас Гитлер, прокричавшись, выгнал всех из кабинета, включая толстяка Геринга, чьи эксперты оказались бессильны в борьбе с самолетами-свистунами, которые творили в немецких тылах все, что им захочется. И ведь технологическая фора там меньше 10 лет, плюс опыт одной большой войны, а уже получается что-то похожее на войну конкистадоров с голозадыми индейцами. Но ничего. Господа арийцы сами этого хотели, когда начинали эту войну, так пусть теперь кушают то, чего заварили, только с другой стороны барьера. Однако пора. Я превращаю одностороннее просмотровое окно в полноценный портал и, шагнув внутрь, как вежливый человек на тевтонской версии немецкого языка, говорю: «Добрый день, Рейхер, добрый день, господин Гитлер. Для вас пока еще добрый». По лицу Гейдриха пробегает волна противоречивых чувств и эмоций. Удивление, смущение, страх, облегчение и сдержанная радость. Гитлер же, вдруг как бы разом постарев на 20 лет, с опущенными плечами и повисшей сальной челкой, застыл в позе оцепенения от ужаса. Зря он так на меня нервно реагирует. Сейчас я пришел не за ним, потому что арест или физическое уничтожение этого человека пока преждевременно. Тренировка Красной Армии только началась. И все то время, пока она будет продолжаться, квинтэссенцию зла на противоположной стороне должен изображать этот сгорбленный человек с маленькими усиками. «Рейхард», — сказал я, — «передайте своему вождю и любимому учителю, что сейчас я пришел сюда отнюдь не за его шкурой, так что поживет еще на свободе и в прежнем качестве. У меня к вам совсем другое дело, и это даже очень хорошо, что я нашел вас в обществе господина Гитлера. Так вам будет проще решить все поставленные задачи». И вот тут Адик, ядрить его в качель отморозка, ожил. «А вы, господин божий посланец, большой нахал!» — проворчал он, глядя на меня из-под лобья сквозь занавеску упавшей челки. «Приходите внезапно к фюреру германской нации и пугаете до полусмерти. Надо же иметь хоть какое-то уважение к предводителю противоположной стороны!» «Нет у меня к вам никакого уважения, ибо, проявив мерзостное вероломство при нападении на СССР, вы потеряли его целиком и полностью», — парировал я. «Разговаривать с такими, как вы, можно только имея в руке заряженный взведенный пистолет, направленный прямо вам в лоб. Только так и никак иначе, потому что в любом другом случае ваше поведение становится непредсказуемым. И не надо тут строить из себя оскорбленную невинность, потому что я, и это еще одно мое свойство, вижу вас насквозь». «Ну ладно, герр Сергий», — махнул рукой Гитлер, ослабляя узел галстука и расстегивая воротник рубашки, — Говорите, зачем пришли, и давайте как можно скорее покончим с этим делом, потому что в вашем присутствии мне становится нехорошо. «Мне нужны все заключенные ваших концентрационных лагерей», — сказал я. «Разве что за исключением гомосексуалистов и европейских политиканов, лобызавшихся с вами на Мюнхенской конференции. Таким в моих владениях сразу же отрубают головы». «Что?» — удивленно спросил приободрившийся Гитлер. «Мы должны просто так отдать вам этих людей? Немцы в таком случае меня не поймут». «Почему просто так, Адольф Алоизович?» — удивился я. «Я всегда плачу за то, что мне нужно, если не беру этой силы из трупа врага. Но сейчас не тот случай». «Ставки таковы. 4 унции звонкого металла за каждого взрослого и дееспособного человека, без различия пола и национальности. По 2 унции за ребенка и 1 унцию за старика. А еще гарантирую, что эти люди никогда не вернутся в ваш мир, потому что они нужны мне для заселения пустующего владения, доставшегося мне после уничтожения владевшего этими землями демона. Господь отдал мне весь тот мир в ленное владение, но начинать свою деятельность мне требуется с самой пострадавшей его части. Во-первых, потому что сильнее всего во враче нуждается не здоровый, но больной. И, во-вторых, именно там, на полностью разоренной земле, мне будет проще устроить жизнь по своему вкусу. В основном потоке истории, в результате устроенных вами безобразий в Европе, погибло никак не меньше 50 миллионов человек. Я изо всех сил стараюсь сократить эти потери, в том числе и таким экстравагантным способом. «Ну, хорошо», — скричал Гитлер. «Предложенные вами цены нас вполне устраивают. Теперь нужно договориться о практических деталях. Но как это сделать, если я больше уже не могу находиться в вашем обществе и вот-вот потеряю сознание?» «Тогда вы на 3 суток отпускаете с нами своего любимого ученика. Договариваемся с ним, а потом он привозит к вам готовое соглашение, в котором все необходимые условия будут прописаны черными буквами на белой бумаге». «Рейхард», — страдальчески произнес Гитлер, — «иди вместе с этим человеком, нашим самым страшным врагом, и принеси мне то соглашение, о котором он говорит. Быть может, тогда он еще на какое-то время отстанет от нашего рейха. А мне сейчас нужно отдохнуть». Развернувшись, фюрер германской нации пошаркал к выходу, давая тем самым понять, что разговор закончен. «Рейхард, давай, иди сюда, не задерживай меня», — сказал я, и, узрев неприметную, как серенькая мышка, секретаршу-стенографистку, добавил: «И вы, девушка, тоже бросайте свои записи и идите сюда. Сегодня вы видели невероятное, и это может стать причиной опасности для вашей жизни. И в то же время я не обижаю юных девиц, даже если прежде они служили моим врагам». «Да, Марта, иди», — сказал Гайдрих, обернувшись. «У Гера Сергия ты будешь в полной безопасности. Ему служит множество молоденьких девушек, и среди них немало таких же чистокровных арий, как ты. Можно сказать, что это твой последний шанс». После этих слов девушка вскочила из-за стола и быстрым шагом, почти бегом, бросилась догонять милягу Рейхарда. Это дело в общих чертах было сделано, теперь требовалось утрясти детали.